но это не худшее, так как оно из леса. Хуже, когда старательно загримированная кукла, очень похожая на меня, тебя, его, нагло вытесняет душу из ослабевшего тела и радостно бежит за куском, твердо и вдруг уверившись, что она-то и есть тот человек, какого она зацапала. Тот потерял уже все, все исказил, вкусы, желания, мысли и свои истины. У каждого человека есть свои истины. И он упорно говорит «я», подразумевая куклу, которая твердит то же и с тем же смыслом. Я не раз испытывал, глядя на сыры, окорока или хлебы, почти духовное перевоплощение этих калорий. Они казались исписанными парадоксами, метафорами, тончайшими аргументами самых праздничных светлых тонов. Их логический вес равнялся количеству фунтов. И даже был этический аромат, то есть собственное голодное вожделение. «Очевидно, — говорил я, — так естественен, разумен, так прост путь от прилавка к желудку». Да, это бывало, со всей ложной искренностью таких умопомрачений. А потому я, как сказал, голода не люблю. Как раз теперь встречаю я странно построенных людей с очень живым напоминанием об осьмушке овса. Это воспоминание переломилось у них на романтический лад, и я не понимаю сей музыкальной вибрации. Ее можно рассматривать как оригинальный цинизм. Пример. Стоя перед зеркалом, один человек влепляет себе умеренную пощечину. Это неуважение к себе. Если такой опыт произведен публично, он означает неуважение и к себе, и к другим.